Мастер Ирон плеснул себе вина, но вдруг Камил закрыл его бокал ладонью. «Вам уже хватит, отец!» Найт догнал Леандру на ступенях особняка. Она успела накинуть на плечи роскошную шубу из искусственного меха, но не успела надеть зимних сапог, и теперь ее ноги в тонких чулках и модельных туфельках овивала поземка. «Госпожа, куда вы?» «Стойте! Вы простудитесь!» Най в полтора прыжка оказался рядом, рванул Леандру к себе и захлопнул дверь. «Пусти меня!» — воскликнула она, довольно ощутимо ударив киборга кулаком в грудь. «Ты, как ты мог? Почему ты не сказал? Мы же с тобой, я же твоя родная сестра!» Най стиснул ее в объятиях, подержал, пока не почувствовал, как расслабляются ее крепкие мускулы, и нежно прошептал в аккуратное ушко. «Но ведь все произошедшее не может дать жизнь ребенку». «Да», — ответила Леандра низким голосом. «Пожалуй, ты прав. Прости, я постоянно забываю, какого я был пола, когда появился на свет. Вы всегда останетесь мужчиной, потому что вы мужчина не телом, но душой. Вы можете потратить все свои деньги, и вас могут превратить в Венеру, но внутри ваша суть будет страдать и причинять вам боль». Леандра молча прижалась к Найту, совсем уже нежеманно и без нарочитого сексуального желания, а крепко и доверчиво, будто ее он тоже вытащил из темного колодца, как Роберта. «Вот вы где, голубки!» — послышался запыхавшийся голос. «Бобби!» — воскликнула Леандра, поспешно размазывая по щекам потекшую тушь. «Чего задницы на сквозняке морозите? Пойдемте ко мне, отметим. Такой день. Брат у нас появился, сеструха». Он сгреб в охапку Леандру и Найта, и Леандра вдруг произнесла низким голосом. «Зови меня как раньше, Андреем». Глава 27. После признания Мигелем Ироном родства с Найтом молодой киборг первым делом попросил о свидании с матерью. Но отец вдруг замялся и принялся увиливать. Несколько раз ему удалось замять разговор и сменить тему, а затем в права властителя вступил его старший сын, в видение которого теперь входил и гарем отца, и Найта направили к Камилу. Тот постоянно сказывался то занятым, то приболевшим. Иногда и сам Найт не имел свободной минутки. И вот, наконец, в середине лета он решил потребовать конкретных ответов. Мигель Ирон ответил. Лилия умерла. Найт медленно опустился в кресло у окна гостиной, в которой происходил разговор. Помолчал. Молчал и отец. «Почему вы не сказали мне сразу?» Осипшим голосом тихо произнес Найт. «Послушай». Отец присел на подлокотник кресла и крепко сжал плечи сына. «Лилия была замечательной самочкой, я любил ее. Но все умирают. Зачем придавать этому такое значение? Я просто не хотел тебя беспокоить лишний раз». «Беспокоить!» — вскричал Найт, вскакивая. Он впервые позволил себе подобную вспышку. «Беспокоить!» Как будто умерла породистая собачонка. «Породистая, да, но собачонка. Не стоит внимания, так». Отец встал с подлокотника и отступил. Он никогда не видел разъяренного киборга так близко. «Успокойся, сын. Я и ее сын тоже», — проговорил Найт сквозь стиснутые зубы. «И для меня она не была породистой собачонкой. Для меня она была матерью. Мало кто в этом мире каменных джунглей и искусственно разобщенных семей мог похвастаться тем, что помнит или хотя бы знает родную мать». Найт нес в своем сердце воспоминания о Лилии все эти годы, упрятав их так глубоко, как прячут самое дорогое сокровище. Казалось, эти воспоминания уже растворились в повседневной суете, не причиняя никакого беспокойства. Но на самом деле они всегда были с Найтом, который терпеливо ждал, когда сможет вернуться к матери и положить голову к ней на колени. Ожидание это было скорее сродни небывалой мечте. Настолько небывалой, что она всплывала в сознании очень редко и смутно, чаще всего в момент засыпания. И вот, матери больше нет. И это просто незначительный факт. Лилия родила уродца, Генму. Личная ценность такой самки всегда снижается. Подумаешь, умерла. Найт вышел из комнаты, не оглянувшись на оклик отца. Молодой киборг чувствовал тяжкую, шхчую обиду. Все, что он хотел, исчезнуть, сбежать отсюда. Стараясь успокоиться и отвлечься, он зашел в сеть и стал перебирать идентификационные карты старых знакомых, погружаясь в воспоминания детства. Тогда мама была еще жива, на губах его затеплилась улыбка, глаза заблестели, и словно против воли пальцы сами набрали «Delete Leben». Сердце быстро стучало в ожидании загрузки, глаза впились в открывшуюся страницу. Дел теперь в Нидраде, ликвидатор на службе молодого мастера Шакса. Судя по дате начала службы, он уехал из Браксы сразу же после выпускного банкета. И тут в голову Найта пришло неотвратимое решение. На необъятный письменный стол Камила Ирана лег лист тонкого полупрозрачного пластика. Новый хозяин города, взявшийся за реформы с невероятным усердием, был настолько погружен в какие-то свои документы, что лишь рассеянно кивнул. Найт терпеливо подождал несколько минут, заложив руки за спину, как полагается при встрече с начальством, затем негромко проговорил. «Господин Ирон, если вас не затруднит», Камил оторвался от работы, взял в руки лист, принесенный Найтом. «Хм, заявление о добровольном увольнении». «Так точно, господин, хм». Камил встал, сдвинул очки на переносицу и помассировал уставшие глаза. Просмотрел бумаги, медленно обходя стол и неподвижного киборга перед ним. «Вот как? Значит, в Нидред подаетесь? Смело, смело. Вы уверены, что вас там ждут?» «Так точно. Я уже отправил резюме через сеть. Документы рассмотрели и сообщили о гарантии приема на работу в качестве ликвидатора при головной башне мастера Шакса», — отчеканил Найт. «Надо же!» — усмехнулся Камил. «Вообще-то, я как новый хозяин города имею полное право не отпустить ценного работника, который не удосужился даже предупредить о своем добровольном увольнении, или не выдать вам индивидуальную формулу инъекций, и вам придется подсесть на топливо». Его лицо и голос вдруг смягчились. «Но в благодарность за то, что ты сделал для меня, вытащив из той клоаки, я даю тебе возможность следовать своим путем». Он положил руку на плечо Найта, чуть смутившись от необыкновенной твердости его мускулов, подружески похлопал и улыбнулся. Затем дотянулся до магнитной печати на столе и поставил подпись под заявлением. «Я изучу заявление позже. Наверняка у тебя имеется веская причина менять место работы». После короткой паузы он произнес доверительным тоном. «Отец знает». «Так точно, господин». От Камила не скрылось то, как подпрыгнул кадык Найта над воротником стойкой черной безрукавки. Поставив печать на заявлении, Камил протянул документ киборгу и пожал ему руку. «Удачи, брат». Не выдержав, он обнял Найта и с чувством похлопал его по спине. Найт ответил тем же. Посмотрев несколько мгновений друг другу в глаза, братья расстались. За дверями кабинета Найта дожидался Андрей. За пролетевшие полгода он удалил силиконовые имплантаты из груди и бедер, пролечился курсом гормонотерапии и даже слегка поправил лицо. И теперь это был молодой мужчина с фигурой силового гимнаста, красивой странной, античной красотой. Он все так же одевался в темно-красное. В руках Андрей держал букет белоснежных лилий. «Ну, как прошло?» – спросил он в волнении, передавая цветы. «Все хорошо», – кивнул Найт. «Пойдем». Двое молодых мужчин в молчании покинули особняк и отправились вглубь сада, где закованной оградой располагались каменные ниши для урн с прахом. Женщин, принадлежавших семье Иронов, хоронили отдельно, в нише, имитирующей разрушенный старинный фонтан. Урны из темно-синего непрозрачного стекла опоясывали небольшую колонну в центре чаши. На каждой поблескивали начищенные таблички с именами и датами. К бортикам фонтана присохли остатки цветов. Найт смахнул прах и положил вместо него ворох свежих лилий. Потом погладил кончиками пальцев табличку с именем матери. Судя по дате, Лилия умерла через полгода после того, как генерал Шипта увез Найта в академию. Наверняка ее убила тоска. Найт украдкой смахнул слезинку. Благо новые визоры не портились от органических солей и влаги. Андрей стоял чуть поодаль, деликатно не замечая проявления слабости у киборга. Развернувшись спиной к фонтану, Найт стремительно прошагал прочь. Андрей заторопился следом, бегло поправив букет. На пороге казармы Найт повернулся к брату и проговорил. «Не провожай меня, пожалуйста. Мне так будет легче». Андрей опустил голову, закусив губу. Найт погладил его по щеке, убрал за ухо черную блестящую прядь. Потом ласково поцеловал брата в лоб. Андрей кинулся к нему на шею и со слезами расцеловал все его лицо. «Я люблю тебя, всегда буду любить. Может быть, не как женщина. Но разве есть разница, кто и как тебя любит?» Найт положил пальцы на мягкие губы Андрея, заставляя замолчать. Тот весь подался навстречу, ожидая поцелуя. Но Найт не поцеловал, развернулся и ушел. Прежде чем покинуть Браксу, как он считал, навсегда, Найт навестил господин Миккейна. Лицо учителя чуть осунулось от возраста. На висках появилось больше седины, но ямочки в уголках губ были все те же, и глаза смотрели все так же тепло. Киборг и историк болтали почти до вечера, но Найт решил, что злоупотреблять гостеприимством не стоит и засобирался в дорогу. «Куда же ты поедешь на ночь глядя?» Господин Миккиен поднялся из кресла следом за Найтом. «Переночуй сегодня, как обычно, в комнате моего сына, а завтра с утра начнешь новую жизнь». Найт вдруг почувствовал невесомый укол под левую лопатку. Он очень хотел остаться, и не на ночь, а навсегда. И почему-то стало жаль, что отцом господина Миккиена называет какой-то другой мальчик. Точнее, уже юноша. Как летит время. Последняя ночь в Браксе запомнилась Найту чудесным сном. Только о чем был этот сон, он не смог вспомнить после пробуждения. Важно было само ощущение волшебства, парения, чуда, а не смысл мелькающих картинок. Господин Миккиен настоял на том, чтобы Найт хотя бы выпил с ним кофе. Затем пошел проводить. На пороге молодого киборга догнала Мона и вручила пластиковый контейнер с какими-то аппетитными на вид пухлыми конвертиками из теста. «Пирожки», — вспомнил Найт название этого старинного кушанья. Растроганно улыбнулся и поблагодарил. «На здоровье, маленький», — сказала Мона, привстала на цыпочки и поцеловала Найта в подставленную щеку. Господин Миккиен обнял бывшего ученика на прощание и пожелал удачи. Найт ощутил, что это пожелание абсолютно искренне. В соседний город он отправился на своем байке, как поступали многие молодые киборги. Конечно, на монопоезде гораздо быстрее, но парень хотел насладиться прекрасным видом полудикой природы, которую человек наконец-то оставил в покое, лишь иногда прокладывая ровные, как зеркало, трассы по равнинам и холмам. Дорога пролегала по побережью Байкала, который в это время года все еще дышал прохладой, лениво переворачиваясь сбоку на бок в своем ложе, глубочайшем в мире. Казалось, озеро следит за крошечной песчинкой, байком, несущимся мимо него. Найт ощущал радость и свободу, словно он отработал какую-то повинность и родной город отпускал его. С таким трудом приобретенная семья и любовь отца показались чем-то смешным, мелким, ненужным. Да и любовь ли это? И как можно понять и простить отношение к смерти Лилии? Найт решил, что из Бракса его, вероятно, гнало еще и чувство вины. Он ведь в какой-то степени сам убил свою мать. Его просто не было рядом, когда она звала его своим надорванным сердцем. Его просто не было рядом. Если верить забавной примете, какого размера твой кулак, такого размера твое сердце, то у Найта оно просто огромное. В этом сердце достаточно места всем, и братьям, и отцу, и маме. И они все останутся в нем, неважно, как далеко будет находиться Найт. Молодой киборг улыбался своим мыслям, подгазовывая и летя по гладкому черному шоссе на юг, навстречу новой жизни. Глава 28. Нидред, один из крупнейших городов империи, раскинувшийся к западу от Великого озера. Как и прочие мегаполисы подобного масштаба, он был обнесен стеной с несколькими бронированными и тщательно охраняемыми шлюзами. Величественную громаду было видно издалека в желтоватой степной дымке. Впрочем, Нидред не мог соперничать со столицей, чьи шпили виднелись даже отсюда, за много километров. Все документы Найта были в идеальном порядке, потому на пропускном пункте его долго не задержали. И вот мегаполис гостеприимно распахнул провинциалу Найту свои объятия. Гости города или его вернувшиеся домой жители проследовали по широким коридорам на площадке исполинских лифтов, разделенных на отсеки для транспорта различных габаритов и для пеших людей. Найт некоторое время поднимался в одном лифте с небольшой группой равнинных байкеров. Один его даже узнал. По правилам пришлось выпить за встречу на одном из нижних уровней мегаполиса, улизнуть получилось только через пару часов, когда байкеры постепенно забыли о причине пирушки. Найт вселился в забронированный по сети еще из Бракса номер небольшого отеля уже под вечер. Путешествие в Нидред длилось в общей сложности почти полтора суток с остановкой на ночь в придорожном мотеле, в котором не работал душ, и в котором не удалось выспаться из-за ора пьяных байкеров за одной стенкой и скрипа кровати за другой. Здесь было получше и потише. Молодой киборг тщательно вымылся, потратив добрые полчаса на борьбу с гривой, поужинал последним пирожком Моны и сразу же отправился спать. Радостное возбуждение и волнение заставили ворочаться сбоку на бок до середины ночи. Найт старался совладать с чувствами. Чего волноваться? Его уже приняли, не нужно будет даже проходить собеседование и стандартный тест на проверку боевых навыков. Это странно. Обычно всегда проверяют, даже если киборг по всем параметрам подходит. Неужели настолько были впечатляющие резюме и послужной список Найта с прилагающимися отчетами Морица Дельфа? Или же тут дело в родстве? Решив не мучиться бесполезными размышлениями, Найт кое-как смог заснуть и чуть свет отправился в головную башню Нидреда. В казарме гремела музыка, ухали тяжелые басы, то и дело раздавались взрывы хохота и улюлюканье. Най только что вернулся из ознакомительного рейда по тренировочным базам, Арсеналу и Тиру, принял душ и собирался поспать. Но уже через 15 минут вынужден был оставить бесплодные попытки сомкнуть глаза. В общей спальне кроме него находилось еще 7 киборгов старше 25 лет, которых, судя по всему, шум совершенно не смущал. Кто-то преспокойно читал книжку, кто-то спал, как будто вокруг царила тишина. Некоторое время Най пялился на ночное неоновое марево за окном. Затем спросил у соседа слева, Шусса: «Сегодня какой-то праздник в Нидреде». «А да», — с сарказмом фыркнул тот. «Вторая круглая дата в жизни одной местной звезды. В таком случае, может, попросить их праздновать потише. В конце концов, это невежливо. Людям завтра вставать на тренировку, а они могли бы пойти и в какой-нибудь бар». «Ты не в академии», — усмехнулся Шусс, глянув на Альбиноса хитрыми серыми глазами. «Никакой обязаловки с тренировками нет. За центровые попадания баллы не начисляют и оценки не ставят. Лучше наведи контакты с местными координаторами. Особенно с таким мелким, белобрысым, в идиотских очках. Зовут Джексон. Дитрих Джексон. Он формирует отряды на самые опасные и, значит, самые денежные задания. Накопишь бабок, вошьешься, зачем тебе тренировки? Чтобы на первом же задании не погибнуть», — сказал Найт и решительно встал. Надев брюки и высокие ботинки, Найт вышел из спальни и почти сразу же заметил довольно большую и шумную компанию, которая двигалась по коридору к лифтам. «Гуляем, мужики. Айда, гонку без правил на нижних уровнях устроим. Кого на байке новом покатать?» — выкрикнул заводила. Най чуть замедлил шаги. Голос показался ему знакомым. Но останавливаться на полпути сейчас уже поздно. «Эй, ребята!» — крикнул Най, и постепенно вся толпа повернулась к нему, беззастенчиво рассматривая высоченного полуголого альбиноса. «Я, конечно, понимаю, что у вас пирушка, но вы могли бы ее перенести куда-нибудь за пределы казарм. А еще лучше идите спать, а утром приходите на тренировку. Тут у нас правильный мальчик», — усмехнулся кто-то. И вдруг к Найту подошел тот самый заводила. Ему пришлось приподнять голову, чтобы встретиться с Найтом глазами. «Мышь, ты что ли, Дел?» — осипшим голосом проговорил Найт. Он знал, что теперь работает на того же хозяина, что и Дел, и весь свой первый день на новом месте только и думал о том, как бы так ненавязчиво узнать, к какой спальне Дел приписан, когда он обычно ходит на тренировки, и затем придумать удобный предлог для встречи. Но судьба снова распорядилась обо всем гораздо проще. «Ты что тут делаешь?» — засмеялся Дел. «Ты же в Браксе решил до стирателей дожить, или я что-то упустил?» «Я передумал», — произнес Найт, жадно рассматривая повзрослевшего Дела, которого помнил еще 16-летним подростком. За 4 года угловатый Бука превратился в мускулистого парня с горящими глазами и нагловатым полуоскалом вместо улыбки. Казалось, он всему миру говорил: «Ну-ка, попробуй тронь». Причем тронуть норовил сам. Черный ирокез Дела напоминал жесткую сапожную щетку. Най поймал себя на мысли, что рука сама так и тянется потрепать его волосы. Все такой же ершистый, напористый, огненный. Найту показалось, что не было этих 4 лет. Ничего не было. Ни братьев, ни отца, ни Андрея Леандры. Это был смутный сон, который промелькнул в одно мгновение и растаял. Реален только этот момент. «Раз уж все равно не спишь, пошли кататься», — засмеялся Дел, от души хлопнув Найта по плечу, и потащил его за собой, громко возвестив остальной компании: «Это Найт, мы учились вместе. Никому не обижать. Обидишь такого, как же?» — усмехнулся парень с зелеными волосами. «Да он же башку кому угодно откусит». Найт вяло упирался, пытался объяснить, что вовсе не хочет кататься, а хочет только выспаться перед тренировкой, но Дел упрямо тащил его за собой. Шумная компания спустилась в гараж, оседлала свои байки и вылетела из подземной парковки на ночные улицы Нидреда. Найт сидел позади Дела, крепко вцепившись в его талию. Воздух со свистом бил в лицо, но глаза не слезились. Визоры лишены этой человеческой слабости. Мимо летело море разноцветных огней, Громадные небоскребы уходили корнями в темноту между широкими и ярко освещенными трассами, а крышами утопали в неоновой дымке реклам, свете огромных окон и застекленных садов. Найт жадно впитывал великолепие большого города, постепенно осознавая, что едет сейчас на одном байке с Дэлом. Черт побери, с Дэлом. И Дэл сам пригласил его на ночную прогулку, не открещиваясь от знакомства с Гинму. Впрочем, кажется, жителям крупных мегаполисов плевать на такие мелочи, как стопроцентный альбинизм. Найт прижался к Дэлу крепко-крепко, улыбаясь широкой, открытой улыбкой. Грудь переполняли теплый встречный ветер и настоящее счастье. Дэл безбожно лихачил, обгоняя всех, кого только можно, и даже вылетал на встречную полосу, огибая пронзительно сигналищие машины и муверы. Немногие смогли бы за ним угнаться. «Держись, мышь!» — крикнул Дэл, пригибаясь к рулю и разгоняясь на подъеме как можно сильнее. И в следующее мгновение резко взмыл в воздух, пролетел несколько метров и грохнулся на крышу какой-то фуры. Но ни на секунду не сбавил скорость, сразу же перепрыгивая с крыши фуры на шоссе второго уровня развязки. Поддавшись безрассудному веселью, Найт вскинул одну руку и заулюлюкал. Над головой прогудел флаер, резко мотнувшись и набирая высоту. Толстое стекло кабины опустилось, оттуда высунулось очень сердитое лицо пилота. «Псих долбанный!» Дэл громко хохотал, не обращая внимания на ругательство. Найт помахал пилоту рукой. Вскоре молодые киборги притормозили у какого-то кафе. В этот час народу было немного, в основном курсанты местной академии. Небольшая их группка столпилась вокруг одного из столиков, на котором стоял взятый на прокат ноут, и ржала во весь голос над каким-то видео из сети. В углу коротал перерыв полицейский, неспешно потягивая кофе. Дэл заказал две большие кружки кофе с коньяком. «Ну, за встречу, мышь!» Он стукнул краешком своей кружки о кружку Найта. Тот, все еще улыбаясь, кивнул и пригубил обжигающий ароматный напиток. «Тут кофе самый клевый на этом уровне города», — сказал Дэл, откинувшись на спинку стула. «Мне Акс эту кафешку показал. Один приятель, как-нибудь познакомлю. Слегка отмороженный, но вообще мировой чел. Ну, рассказывай, как жил-то в нашей деревушке все это время?» Найт поставил кружку на стол, чуть растерявшись от неожиданного вопроса. Впрочем, не такого уж неожиданного. Они не виделись очень давно. Настолько давно, что хочется просто молчать, глядя на смуглое скуластое лицо Дэла. Но Найт все же нарушил блаженную тишину, в общих чертах обрисовав свою службу у отца. Разумеется, ни словом не обмолвившись о том, что мастер Ирон, его отец, и обо всем, что можно было посчитать семейными тайнами. Подумав о семье, Найт вдруг вспомнил, как Дэл проводил многие часы в мнемотеке, пытаясь разыскать своего отца. «А как твои поиски?» — спросил вдруг Найт. «Нашел отца». «Да пошел он», — резко огрызнулся Дэл, и Найт понял, что никогда больше не поднимет этой темы. Парни болтали целый час или даже больше о всякой всячине. Дэл рассказывал про своих новых знакомых, заранее просил не обижаться на того самого киборга с зелеными волосами, Трана. Тот еще псих, но прикольный, прокомментировал Дэл. Найт больше слушал и задавал вопросы, и все его подвиги в Браксе таяли в его молчании, превращаясь в никому не нужный и никому неизвестный груз прошлого. Хлам. Разве все это имеет значение сейчас, когда он сидит напротив Дэла и слушает его голос? Вдруг прошлое из-под тишка укололо его крохотной иголочкой. Со стороны компании курсантов донеслась едва слышная мелодия Вивальди «Зима». Найт дернулся и порывисто оглянулся через плечо. Курсанты таращились в монитор, то хихикая, то восхищенно качая головой. Кто-то поглядывал в сторону Найта, шушукаясь с приятелями и осторожно указывая пальцем. «Дэл, пойдем, а?» – предложил Найт, поспешно поднимаясь. «Поздно уже. Завтра вставать рано на тренировку». Дэл пожал плечом и встал. Когда они вышли из кафе, Дэл обратил внимание, что Найт едва заметно дрожит, ведь он до сих пор был полуголым. «Держи», Дэл протянул ему свою куртку, оставшись в черной футболке с фосфоресцирующим черепом. Найт принял куртку бережно и медленно, как сокровище. Некоторое время смотрел на нее, пока короткое фырканье усмешка Дэла не вернула его в реальность. Обратно ехали гораздо спокойнее. По пути в казармы попалось несколько сослуживцев. Они лукаво поглядывали на парочку на байке, особенно на альбиноса, который с блаженной улыбкой прижимался к спине их приятеля. «Ну, будь здоров», — отсалютовал Найту Дэл и развернулся в сторону своей казармы. «Постой, Найт быстро скинул куртку и протянул ее хозяину. «Да, чуть не забыл», — Дэл смущенно усмехнулся. Куртка еще хранила тепло большого белого тела, которое он уже успел забыть. Хрустальный грот на берегу замерзшего озера давно растаял в памяти молодого киборга, уступив место новым впечатлениям и воспоминаниям. Он развернулся и ушел в общую спальню, к которой был приписан. Найт отправился к себе. Он шел, точно ступая по облакам, заставлял себя перестать улыбаться, но не мог. Хорошо, что в казарме все уже спали. Найт бесшумно разделся и нырнул под одеяло. Шусс на самом деле не спал, но деликатно промолчал и не стал расспрашивать утром, где это пропадал его сосед. Глава 29. Первый день на новой службе Найт встретил с необычайным воодушевлением, подскочил гораздо раньше побудки, привел себя в порядок и отправился в тир. Нормативы для киборгов, уже имеющих визоры, отличались от нормативов тех, кто еще не заменил глаза. Стрелять надо было на скорость, и любое попадание меньше чем в восьмерку не только аннулировалось, но и отнимало очки предыдущих центровых попаданий. Для киборгов со вшивками в скелетные мышцы или даже с полной заменой ионных нормативы были еще жестче. Впрочем, если такие киборги продолжали посещать тир, обычно не посещали. Найт же усердно палил по мишеням разного типа ровно столько времени, сколько было положено по регламенту. Затем вышел из кабинки поинтересоваться своими результатами. У маленького мониторчика с зелеными цифрами стоял какой-то взрослый киборг. Светлокожий пепельный блондин в обтягивающей майке и армейских штанах расцветки городской камуфляж. Неплохой результат, одобрительно покачал он головой. Талант у вас, я погляжу. Найт догадался, что это, должно быть, второй инструктор, киборг-ветеран, который курирует обучение новобранцев в стрельбе. Парню очень не понравилось, каким сальным взглядом смерили его прозрачно-серые холодные глаза. «Никак нет, господин инструктор, это не талант. Просто визоры», — отчеканил Найт и, склонив голову резким кивком, как положено по уставу, размашистым шагом вышел из тира. Между лопаток неприятно скреблось явственное ощущение изучающего взгляда. Теперь предстояло провести пару часов в зале для физических тренировок под наблюдением первого инструктора по имени Дирк Вайс. Хотя чаще всего все звали его челюстью за умение ломать челюсть противнику одним ударом и за то, что его собственная нижняя челюсть вызывала ассоциации с ковшом экскаватора. Найт успел изучить регламент тренировки и уделил каждому упражнению предписанное количество времени. Полчаса на беговой дорожке. Затем бег через зал с кувырками через плечо. При этом надо было уворачиваться от крупных резиновых пулек, пущенных специальными тренажерами. После этого рукопашный бой с любым подвернувшимся соперником. Это была самая интересная часть. Неизвестно, с какой стороны последует атака. Многие даже откровенно веселились, щипая и шлепая по заднице поверженного соперника. Но вдруг что-то пошло не так. Совсем рядом с Найтом началась настоящая драка. Всерьез. Молодой киборг с выкрашенными в зеленый цвет волосами, которого Дэл назвал его Траном, сбил с ног какого-то парня. Тот попытался с такой же серьезностью ударить противника кулаком в голову, но Тран отклонился и перехватил его руку. Противник ударил второй рукой, но Тран перехватил и ее, а затем со всей силой ударил лбом ему в переносицу. Отшвырнув парня, Тран развернулся кругом и схватил следующего, собиравшегося напасть со спины. Его Тран перебросил через плечо, вывихнув ему руку. Когда Тран ринулся на замершего Найта, то оказался в фиксирующем захвате подоспевшего наконец челюсти. А ну брейк! И тут вдруг Тран резко сбросил с себя руки инструктора, после чего саданул ему ногой в солнечное сплетение с разворота. Челюсть отступил, подняв брови и пытаясь вздохнуть. Найт приоткрыл рот в изумлении. Откуда у совсем еще молодого парня такая сила? Неужели эндоскелет? Но его же не вшивают раньше 35 лет. Челюсть кое-как пришел в себя, прянул вперед со скоростью, удивительной для его комплекции, сшиб Трана на пол и попытался скрутить его болевым захватом. Тран гибко вывернулся из кольца мощных лап. В следующую секунду он со всей силой ударил инструктора апперкотом в челюсть. Казалось, пол вздрогнул во всем зале, когда громадная туша Дирка Вайса рухнула, как подрубленная секвоя. Молодые киборги замерли. И тут на Трана с воплем налетел Дэл. «Что ты творишь, черт побери? Прекратите!» — закричал Найт, срываясь с места. «Да вы чего, ребята?» — вторили ему со всех сторон. Тран улучил момент и мощным ударом в голову отправил Дела в нокдаун. Тот попытался подняться, но Тран пнул его под ребра. Дел кашлянул и снова попытался встать, но повалился на пол. Тран со всей силой ударил его ногой между лопаток. Дел охнул и распластался на полу. Найт кинулся было вперед, чувствуя, что сейчас просто оторвет голову этому Трану, но кто-то из новобранцев схватил его за локоть. «Не лезь, этот псих тебя порвет». Тран сипло дышал, порывисто озираясь по сторонам болезненно блестящими глазами, как будто ожидал новых атак. Но молодые киборги замерли кто где, никто даже не пытался нападать. И это был даже не страх, а сильнейшее удивление. «Ну, Дели», — скалился Тран, обходя поверженного противника, «видишь теперь, что ты Вику не пара. Ты рехнулся совсем от своей наркоты», — прохрипел Дел, прилагая неимоверные усилия для того, чтобы подняться хотя бы на четвереньки. «Ты разве не понимаешь, что тебя это просто угробит? Это сделало меня совершенным», — просипел Тран. «И он теперь уж точно поймет, кто ему на самом деле подходит. А о здоровье лучше о своем позаботься». С этими словами он схватил Дела за волосы одной рукой и сжал его горло в сгибе локтя второй. «Ну, чувствуешь легкое недомогание, а, лучший ты наш», — прошипел Тран в ухо Делу. Тот попытался вырваться, выгнувшись дугой, но почувствовал, как трещат шейные позвонки, и замер, лихорадочно придумывая иной путь к отступлению. «Ну, и кто из нас лучше, а, ты, выскочка провинциальный, думаешь, можешь прийти вот так и забрать себе все, что хочешь? Слушай, Тран, ты болен, тебе нужна помощь», — прохрипел Дел надсадно, впившись ногтями в руки противника. «А мне кажется, это тебе нужна помощь», — оскалился Тран, сверкая белками широко распахнутых глаз. Вдруг челюсть приподнялся с пола и что было сил ударил кулаком в поясницу Трана. Тот охнул от неожиданности и едва удержался на ногах, но Дела выпустил. Челюсть свалил Трана и попытался скрутить. Най наконец вырвал руку из схватки незнакомого парня и кинулся на помощь инструктору. Его примеру мгновенно последовали остальные киборги. Тран успел отбить несколько атак, но когда на него навалились толпой, по трое-четверо на каждую руку и ногу, он не смог сопротивляться. Взвыл, словно дикое животное, заметался, дергая головой из стороны в сторону. Дел отполз на безопасное расстояние, кашляя и держась за сдавленное горло. Найт успел заметить, что зрачки Трана расширены, а губы чуть заметно подергиваются. «Держите его, мать вашу!» — гремел челюсть. Раздобыв где-то полотенце, он скрутил его валиком и сунул между судорожно стиснутых зубов Трана, чтобы тот не прокусил себе язык. «Что здесь происходит?» — раздалось с порога. Най вскинул голову и увидел там двоих киборгов с дистанционными электрошоками, того самого пепельного блондина из Тира и светловолосого коренастого парня, наверняка ровесника Дела. Они оба бросились к свалке. Ярко-циановый разряд стрельнул в шею воющему Трану, усмирив его. Найт смог наконец отпустить обмякшее тело и развернулся к Делу. Однако второй инструктор опередил его. Отшвырнув электрошок, он бросился к Делу, упал рядом с ним на колени, помог сесть. Найт моргнул, усилием воли отметая безошибочные догадки. «Да что у вас тут произошло?» — крикнул тем временем коренастый блондин, оглянувшись на челюсть. Первый инструктор проревел в ответ: «Да черт знает во что превратили армию мастера, молодняк уже на тренировках отношения выясняет». Второй инструктор сглотнул, поглядел на Трана. «Что на него нашло?» — пробормотал он. «Скоро выясним». Челюсть повернулся к новобранцам. «В санчасть его, живо!» Трана подняли на руки двое киборгов и потащили к выходу из зала. Потом второй инструктор помог Делу подняться и осторожно увел его. Дел даже не оглянулся на Найта. Альбинос смотрел им вслед, ощущая, будто готов вырваться из собственной кожи, бежать следом и кричать: «Кто он тебе, Дел?» Получать ответ, не слышать, не верить и кричать, кричать, кричать снова и снова. Но какое право он имеет задавать подобные вопросы? Дел не обязан ждать его, нерешительного и молчаливого увольня, всю жизнь. Этот инструктор своего не упустит. Ничем не выдавая внутреннего смерча самых мрачных чувств, Най покинул спортзал. Его трясло мелкой дрожью то ли от физической нагрузки, то ли от негодования. Пытаясь справиться с необоснованной ревностью, на которую не имел, по собственному убеждению, никакого права, Най взял в казарме свой ноут и спрятался с ним в мнемотеке. Несколько часов он скрупулезно работал в редакторе голограмм, оживляя в пространстве нулей и единиц любимые черты. Этот Дел никогда не променяет его на какого-то престарелого сластолюбца. Этот Дел всегда будет улыбаться одному ему. Время летело незаметно. Обиду и ревность удалось заглушить монотонными, ювелирными действиями. К вечеру Най почти забыл о происшествии в спортзале. Но после ужина оно снова напомнило о себе. Тран сумел каким-то образом сбежать из лазарета, устроив погром в пятом отсеке лаборатории. Едва узнав об этом, Найт отправился к координаторам и потребовал включить его в группу отлова опасного преступника, которую сформировали практически сразу. Но уже через полчаса координаторы потеряли след Трана. Наверняка он вырезал биокарту, растворившись в мегаполисе, словно призрак. И словно от призрака, от него остался незримый шлейф холодка в душе Найта. Время текло своей чередой. Лето постепенно приближалось к концу, но Найт до сих пор не мог выкинуть из головы драку в спортзале. Наконец, решившись, он осторожно задал несколько вопросов Шусу. Тот всегда был в курсе всего обо всех, но не спешил делиться информацией по своей инициативе. Очень ценное, по мнению Найта, качество. «Странно, конечно, что ты Траном интересуешься», — лукаво прищурился Шус. «Мы просто учились с Делейтом. Немного дружили», — как можно безразличнее ответил Найт, пожав плечом. «Просто хочется знать, почему моего друга задирает какой-то псих». «Задирает», — усмехнулся Шус. «Надо же, задирает и не докапывается. Ты прям аристократ. Ну ладно, я тебе расскажу. Только пошли в курилку. Это типа секрет». Он подмигнул и встал с койки, на которой сидел. Оба молодых киборга вышли из казармы, долго шагали по коридору и остановились на небольшой площадке в тупичке. Она была застеклена, но створки окошек легко открывались. Повсюду стояли переполненные пепельницы. Найт брезгливо поморщился. Это движение не укрылось от Шусса. «Ну что ж, принц ты наш, слушай сказочку», — усмехнулся он, прикуривая и протягивая Найту пачку. Тот отказался, вежливо покачав головой. Шусс совсем не смутился и заговорил. «Вообще-то, это многим известно доподлинно, многие просто догадываются. Но говорить об этом открыто как-то не принято. Тран когда-то кувыркался со Штелем. Ну, господином вторым инструктором. А тот, шалава знатная, ни одних молодых трусов не пропускает. Ну и запал на твоего КХМ, друга. На этой почве Тран окончательно слетел с катушек, а остальное ты сам видел». Он замолчал и глубоко затянулся, внимательно разглядывая будто окаменевшее лицо Найта. «А, угу, ясно», — проговорил наконец тот. Потом сунул руки в карманы брюк. Прошелся туда-сюда по площадке. Постоял. Опять прошелся. Потом решительно приблизился к Шусу и сказал чуть сбивчиво. «Слушай, а дай закурить». «Давно бы так», — улыбнулся тот и угостил Найта сигаретой. «Дал огоньку». Найт закашлялся. Шус похлопал его по лопаткам. «Ну, ну, чего так нервничать?» Лишенная пигмента кожа Найта попунцовела от натуги, на глазах выступили слезы. Шус проговорил изумленно. «Ты что же, не курящий?» Звучало как «ты что же, с другой планеты». Най помотал головой, не переставая кашлять. Шус снова похлопал его по спине. Кое-как Най сломил сопротивление своих несчастных легких и уже через минуту просил вторую сигарету. Пальцы остыли и чуть заметно дрожали. Зато в груди было спокойно и прохладно. «Анестезия для души. Слушай, ну чего ты так, а?» — спросил Шус. «И дался тебе этот Либен? Ну да, он крут, конечно, но не стоит всего этого. Пусть трахается, с кем хочет». Най рассеянно кивнул, и вдруг обнаружил, что Шус так и не убрал ладонь с его спины, и даже осторожно поглаживает его между лопатками. Най недоуменно глянул на соседа по казарме. Тот усмехнулся уголком рта и приблизился вплотную. Его рука сползла на талию альбиноса.